Часть третья. Милк посмотрела на странного вида солдат, окруживших особняк. Что это за люди? Милк вспомнила разрушенный дом Калаудов, представший ее взору. Что происходит? Милк подумала о детях, которые плакали, умирая на ее руках. Что происходит? Сиона стал уже... Он уже начал сходить с ума? Все тело дрожало. Она дрогнула и пробормотала. «Зачем мы гонимся?» Король-герой, который все предвидел, или безумный король, чья рациональность была разрушена. Каким был Сиона стал? Милк посмотрела на Лира, но она ничего не сказала, просто посмотрела. Лиру показалось, он понял, что хотела сказать Милк. Он выглядел немного грустным, но в то же время немного обеспокоенным, и сказал. «То, о чем думает капитан Милк, должно быть верным. Ты говоришь о моих мыслях относительно безумия Его Величества?» Или все, что произошло в этой стране, продвигается в соответствии с планами Его Величества?» Столкнувшись с этим вопросом, Лир ответил. «Последнее. Последнее». Это означало, что шестеренки поворачивались в соответствии с планами Сиона, человеческие эксперименты, смерти детей, уничтожение Калаудов, странные солдаты, которых возглавлял Люк, использование Милк в качестве заложника, использование Райнера. Итак, шестеренки начали поворачиваться, механизм вращался. Каждый раз, когда механизм делал оборот, тьма этой страны становилась на ступень темнее. И так оно открылось. Потому что отчаяние было слишком велико, тьма открыла свою пасть. «Тогда какова наша позиция?» Милк отвела взгляд от лица Лира, снова посмотрела в сторону особняка, а затем спросила. «Середина тьмы или против тьмы?» Столкнувшись с вопросом Милк, Лир ответил так. «Мы полностью на стороне Его Величества». В одно мгновение дыхание Милк перехватило. То, что представлял собой ответ Лира, они были товарищами Сиона Астала, который проводил эти страшные человеческие эксперименты. И это означало, странные солдаты перед ними и дети, умершие в объятиях Милк, это все было делами рук товарищей Милк. «Мы – те, кто убил тех детей, которые плакали и умирали». «Это то, что Люк и вы все прятали от меня до сих пор, темная сторона Роланда?» – спросила Милк, и Лира ответил слегка грустным тоном. «Вы чувствуете разочарование?» Но она покачала головой. «У меня нет чувства разочарования. Я его не чувствую. Потому что я понимаю, Люк и Лир и остальные – лучшие, не так ли?» «Я не разочаровалась». В этот момент Милк повернулась, глядя на Лира, Лаха, Моэ. Лица всех выражали неуверенность. Милк подумала в душе. «На самом деле вам не нужно чувствовать неуверенность, потому что я не потеряю веру во всех вас из-за такого рода вещей. Я всегда была одна, всегда принимала возможность снова увидеть Райнера как главную ценность в жизни, а все воспринимали меня как часть семьи». И они заботились обо мне больше, чем моя настоящая семья, всегда защищая меня. Тогда позвольте мне защитить всех вас. Я познала смысл жизни от каждого из вас, сейчас даже больше. Как я могу чувствовать разочарование из-за такого рода вещей сейчас? Не волнуйтесь, я бы не испытывала разочарование из-за такого рода вещей. Так что вам не нужно так хмуриться. Потому как я доверяю всем вам», сказала Милк. По какой-то причине, когда Лир услышал эти слова, все его лицо скривилось, как будто он боролся с подступающими слезами. Этот Лир, который всегда был спокойнее других, был готов расплакаться из-за чего-то подобного. У Лаха и Моэ, стоявших позади, уже текли слезы по щекам. «Вы такие глупые!» – хотелось сказать Милк. «Не нужно плакать из-за чего-то подобного. Доверие, которое я испытываю к вам всем, не уничтожьте из-за такого рода вещей. Но...» Но тьма сгущалась. Темнота, окутавшая эту страну, была еще глубже. Потому что если бы это было не так, то Люку или Лиру и другим не понадобилось бы делать что-то жестокое вроде этого бесцельно. Люк и остальные, кому я доверяю, они, вероятно, не последуют за безумным королем. Это означает смерть этих детей, странный отряд перед ними, Райнер, которого использовали, семья Калаут, которая была разрушена. Все было необходимо. Сион и Люк и остальные запятнали свои изначально чистые руки без колебаний. Должна была быть причина для того, чтобы они пошли на этот шаг. Но что заставило их дойти до этого? «Что случилось с Роландом?» Милк остановилась на полпути. Потому что лунный свет внезапно исчез из их поля зрения. Нет, не так. Весь свет вокруг Милка и остальных, свет в небе и отблеск на земле, был втянут в направление особняка. Мир потерял весь свет. «Что это?» – спросила Милк. В то же время Лир сказал. «Это не очень хорошо. Лахмая, защищайте капитана!» Лах и Моя услышали его и подхватили Милк в кромешной темноте. «Мы убегаем, капитан! Пожалуйста, не бойтесь!» «А, подождите, что происходит?» Но ей не дали возможности закончить разговор. То, что произошло следом, было светом. Пронзительный свет, наполненный подавляющей силой, ударил из особняка. Бум! Следом раздался пронзительный звук, и темнота была разрезана напополам. Сильный свет был выпущен из особняка прямым лучом и вонзился в землю. «Что это было?» Это все, что была в состоянии сказать Милк. Когда мир вернул себе нормальный свет, невероятное зрелище предстало их взору. Во-первых, особняк дворянина полностью исчез. Странные солдаты, ожидавшие приказа, в месте, где прошел луч света, были полностью уничтожены. И перед ними сад, лес, горы и все перед особняком, все было разрушено, оставив пустынную землю. Каждый предмет, поглощенный светом, бесследно исчез. «Это сейчас... что это было?» «Масштабная магия разрушения?» «Нет, просто взглянув на диапазон, можно было усомниться, что это магия». Разрушительная сила магии Роланда высокого военного уровня, которая требовала 60 магов для активации, даже не смогла бы достичь десятой части этого. Тогда что это было? «Против чего сражается Люк?» «В этот момент...» «А? Я не думал, что мы встретимся здесь. Какое совпадение?» Внезапно позади Милк раздался голос прямо возле ее уха. Милк обернулась на голос, но она никого не увидела. Только увидела, как Лох и Мою рухнули на землю. «Ха!» Но когда она собиралась позвать их, за спиной вновь раздался голос. «Я не убил их, будь уверена. С другой стороны, я не думал, что встречу тебя здесь. Какое совпадение, Милк Калаут. Первоначально я думал найти тебя позже. Это приятный сюрприз. Давай тогда покончим совсем здесь». Сказав это, рука быстро потянулась за ней, сделав движение, будто собираясь обнять Милк. Эта рука светилась. Она была окружена сине-белым, странным размытым светом. Эта рука потянулась к груди Милк. Но в этот момент... «Сюда, капитан!» Лир схватил Милк за воротник, потянув ее. Так Милк благополучно покинула место. Милк обернулась. Глядя на место, где находился хозяин сине-белой руки, она увидела мужчину около 40 лет, стоявшего там. У него были золотистые волосы и синие глаза. Он был одет в старинную опрятную черную западную одежду. Но это было неважно. Более важно его лицо. Оно привлекло внимание Милк. Странное, застывшее, ленивое выражение. Это лицо заставило ее ощутить, будто она его узнала. Нет, она никогда не видела этого лица. Она не узнала этого человека. Но это лицо... По какой-то причине этот мужчина был похож на Райнера. Они были настолько похожи, что могли бы быть семьей. «Ты! Ты!» Только Милк собиралась спросить, Лир подошел к ней, как бы защищая. «Не трогай её!» Он злобно посмотрел на мужчину. Мгновенно невероятная аура жажды убийства была выпущена из тела Лира. Такой Милк еще никогда не видела. Какое сильное намерение убить, заставившее Милк на мгновение напрячься и лишившее ее способности двигаться. Но человек перед ними глупо рассмеялся. «О, какая страшная аура убийства! Но ты должен уйти с дороги. Идти против меня с таким уровнем силы – это эквивалентно попытке самоубийства. А лишиться жизни, чтобы защитить моих товарищей, мы не называем это самоубийством». «Лир!» Милк закричала, но Лир не ответил, только яростно посмотрел на мужчину. Мужчина, видя это, сказал, продолжая глупо улыбаться. «Но с твоей силой ты не сможешь защитить своих товарищей. Не быть в состоянии защитить своих товарищей и потерять свою жизнь называется умереть ни за что. Послушай, позволь ей». Но в этот момент Лир уже прыгнул вперед. Он достал нож, в мгновение ока сократив расстояние между собой и мужчиной, и попытался пырнуть того ножом в сердце. Его движения были быстрыми и точными. Милк, вероятно, не смогла бы нормально среагировать на такую скорость. Движения Лира были очень быстрыми. Лир заколол мужчину своим ножом так быстро, что человек определенно не смог бы уклониться. Звук удара и нож вошел в грудь мужчины, и из-за этого борьба закончилась. По крайней мере, так должно было быть. Но... «Я ж говорил, ты не можешь быть моим противником». Мужчина рассмеялся, как будто это было для него ничем. Нож явно вошел в его сердце. Лир пошевелил ножом, будто вкапываясь во что-то, но ни одной капли крови не вытекло из мужчины. Более того, нож медленно поглощался грудью мужчины, и даже рука Лира поглотилась. «Ты монстр!» Лир нахмурился, на что мужчина снова засмеялся. «Правильно, я монстр. И это место, где монстры вроде меня собраны вместе. Это не место, в котором стоит приходить такому хорошему мальчику, как ты. Так что немедленно уходи. Нет необходимости тратить жизнь ни за что. Не произойдет ничего, что могло бы заставить тебя волноваться. Я только собираюсь наложить необходимое заклинание на нее, и я немедленно исчезну». Но в этот момент мужчина остановился, потому что голос хорошо знакомый Милк звучал за спиной мужчины. «Если это так, тогда, пожалуйста, исчезни немедленно!» Ровный и мягкий голос. Милк посмотрела туда, откуда раздался голос. Там стоял беловолосый высокий мужчина.